Часть пятая. Через четверть часа раздался благовест, и Аграфена и прачка-поденщица отправились в церковь. Когда они вышли на двор, дворник Калистрат мел двор, сгоняя по желобам, вырубленным в снежном черепе, воду в сточные трубы. Заметив Аграфену, он осклабился, тронул себя за картуз и произнес: «Наклевывается вам, умниц, местечко, в чайную лавку посуду мыть. Там была барышня, да загуляла. Так хозяева хотят отказать, ну и просили». У Аграфены ёкнуло сердце при вести о месте, и она радостно сказала: «Ой, спасибо вам, землячок!» «К обедне, что ли, собрались?» — спросил Калистрат и, не дождавшись ответа, прибавил: «Ну, ужатка, после обеда я зайду к вам и сведу вас переговорить с хозяевами этой чайной лавки. Сам, сама и сынишка. Сами за буфетом стоят, но самой-то одной трудно с мытьем управляться, так работницу берут. Наши земляки они, рязанские». Аграфена и прачка вышли на улицу. На улице уже сновал народ, но были только одни пешеходы. По случаю раннего времени и праздника проезжающих еще совсем не было видно. Конки не звонили еще колокольчиками, извозчики не выезжали еще на промысел. Дворники в праздничных фуфайках мели улицу. Прачка шла рядом с Аграфеной и говорила ей: «А ну вот, и на месте будешь. А боги-то вспомнила, чтобы в церковь помолиться сходить? Вот тебе Бог и послал, сейчас тебе и место обозначилось. Только не бракуй и не фыркай, коль наниматься пойдешь. А коли что и неладно, и жалование невелико, все равно поступай. Плохо мотаться девушке по углам без дела. Девушка должна быть при деле». Церковь была недалеко. Аграфена и прачка только сделали два поворота в улице и очутились около паперти, на которой стояли нищие и монахини с книжками. — Вот ты свечку теперь поставь, коль тебе место обозначилось, — продолжала прачка, когда они входили в церковь, и на них пахнуло теплом. — На свечку-то есть ли у тебя? — Есть, 3 копейки. Вчера 12 копеек заработала, так кое-что осталось, — отвечала Аграфена. — Вот и поставь. Бог тебе пошлет, что и определишься на это место. Народу в церкви было много, так что Аграфене и прачке пришлось даже протискиваться к свечной выручке. В церкви был все больше народ простой, особливо сейчас около входа, нагольные полушубки и чуйки. Пахло овчиной, потом, маслом от голов молящихся, воском и сапогами. Все это смешивалось с запахом ладана. У выручки прачка заказала просвирку за упокой Андрияна, а Аграфена купила свечку в 3 копейки и, похлопав какого-то лысенького старичка по плечу, проговорила ему: «Передайте поставить Николе, батюшке». Тот принял свечку, поклонился Аграфене и передал ее дальше стоявшему впереди него молодому парню в гарусном шарфе, сказав ему: «И Николаю угоднику». Свечка пошла вперед. Аграфена и прачка остановились в толпе недалеко от свечной выручки и стали креститься. Басистый дьякон читал ектенью, на клиросе пели хорошие певчие. Аграфена, зная только свою сельскую церковь и слышавшая только козлогласывание дьячков и помогавшие им сборные братьи, умилялась на пение певчих и шептала прачке: «Как хорошо поют-то! Боже мой, как поют!» «Складно, очень складно. А вот обживешься здесь, так сходи в девичий монастырь, там еще складней поют». Запели и же херувимы. Аграфена пришла в еще больший восторг от пения и, затая дыхание, шептала прачке: «Батюшки, да что же это такое? Ведь это словно в раю праведники поют. Ах, как сладко!» «Помолчи, помолчи. Толкнула ее в бок прачка и, крестясь, опустилась на колено. Опустилась вслед за ней на колено и Аграфена. Она молилась без произнесения молитвы, молилась о матери, о полосе озими, которую придется сдать лавочнику, о корове, о 2 рублях, которые нужно послать матери, и шептала так: «Пошли, Господи, маменьки, пошли, Господи, пошли получше полосу продать, пошли, Господи, корову, пошли, Господи, и мне всякого добра». Когда Аграфена и прачка вернулись от ранней обедни, в углах уже все поднялись. Только портной все еще спал на своем столе по случаю праздника. Он лежал вниз лицом, уткнувшись в подушке, и из-под одеяла торчала его голая нога с красноватой пяткой. В кухне у сапожницы столпились Евгения Ивановна, басонщица, безместная кухарка, и на растопленной уже плите варили кофе в своих кофейниках. К ним, вскоре переодевшись из своего праздничного платья в будничное, присоединилась и кухарка. Портной тоже начал вставать, перекинул через шею полотенце и отправился в коридор к ушату умываться. Он долго чихал и кашлял перед ушатом, долго плескался водой и, наконец, утираясь на ходу полотенцем, вернулся в комнату, сел за стол и принялся расчесывать гребенкой свои волосы. Сделав все это, он обулся и стал креститься на икону, а когда кончил, поклонился соседкам и сказал: «Здравствуйте, с добрым утром, с праздником. Напиться чайку да работу отнести в магазин. Сегодня у нас получка», — прибавил он и полез за чайником. Аграфена тоже хотела заваривать чай, но пришла Марина и стала ее звать к себе пить кофе. «Барину сегодня в должность не идти, так барин с барыней долго проспят, и ты у нас подольше посидеть в кухне можешь», — сказала она. «Завтрак и обед кухарке с вечера заказаны». Аграфена отправилась к ней. «Место тебе есть. Дворник Калистрат приносил нам в кухню дрова, так сказывал», — сказала ей Марина. «Видишь, как скоро место-то обозначилось. В чайную им требуется девушка. Он и мне говорил о месте. Надо идти. Уж так хочется, сестрица, поскорее приткнуться», — проговорила ей в ответ Аграфена. «А вот напьемся кофе, да и сходим. Я сведу тебя. Это ведь недалеко, через улицу». Они пришли в кухню. Кофе у кухарки был уже готов. На кухонном столе лежали сдобные булки, стояли сливки в молочнике, лежал даже кусочек масла на блюдечке. Сели пить кофе. «Пей ты со сливками, милушка», — обратилась к Аграфене кухарка Афимья. «Ну, что за радость постный кофе трескать? Тогда уж лучше чаем накачиваться». Но Аграфена была непреклонна и тотчас же переменила разговор, начав перед Мариной восторгаться вчерашней баней. Кухарка, однако, глядя, как Аграфена пьет черный кофе, макая туда ситный хлеб, не унималась. — «Право, не надумаешь, чем тебя и кормить-то от нашего стола, — продолжала она. — У нас стол скоромный. Вчера нарочно уж для тебя кашу-то заварила. К завтраку у нас пирог есть с рыбой, но тоже на скоромном масле. А уж в обед не прогневайся, опять та же каша, мать наша, будет. Мне, тетенька, все равно, вы насчет меня не беспокойтесь. Каша так каша, а то я и одним хлебом буду сыта», — отвечала Аграфена и прибавила. «У вас здесь и хлеб-то такой, что мы у себя в деревне и в праздники не едим». «Ну, разогрею пшенной каши и на 2 копейки туда тебе подсолнечного масла волью». Сейчас после кофеепития Марина хотела вести Аграфену в чайную наниматься на место, но сверх ожидания из комнаты раздался электрический звонок. Марина была в недоумении. «Барыня, что это я проняла сегодня с позаранку?» — воскликнула она. «Надо бежать. Ну, ты, игрушка, посиди у нас покуда. В кухню она теперь не выйдет, и ты можешь сидеть без опаски». И она побежала в комнаты. Через 5 минут Марина вернулась с мужскими сапогами. «На-ка, вычисти скорее ваксой», — сказала она графине. и барин поднялся, не весь чего раньше времени. Ну вот нет на людей-то угомону. Вычистила ему сегодня сапоги, приготовила, а он другие хочет надевать. Вот привередник-то. Да, подбавь, Груша, в самовар-то угольев. И она опять скрылась. Аграфена прибавила в самовар угольев, раздула его и принялась за чистку сапог. Когда она кончила с сапогами, кухарка заставила ее рубить в чашке капусту для пирога. Вбежала в кухню Марина. — Слава богу! Надумали к поздней обедне идти! — воскликнула она про господ. — Вот провалятся они к обедне, так мы, Груш, с тобой сходим в чайную. Обратилась она к Аграфене, захватила сапоги, надев их замочки на палец, подняла самовар и потащила все это в комнаты. Вбежала нянька в кухню и с неудовольствием говорила. — И ребят тащут в церковь, ведь выдумают тоже по такой погоде. Да и я иди с ними, собная гувернантка, полоумная. Она покосилась на поклонившуюся ей Аграфену, взяла две пары детских калошек, сдернула с веревки два башлычка, сушившихся над плитой, и тотчас же удалилась. — Наябедничает теперь барыня, что ты у нас в кухне сидишь, — проговорила Афимия, кивая на ушедшую няньку. — Ведь она из-за чего? Все из-за кусков. И кажется вот все ей, что будто я ее говядиной суповой обделяю. Ну и думает, что я говядину на сторону отдаю. А видит, что из коровного-то ты не потребляешь. Ведьма! Ведь ничего больше, кроме говядины, на второй и не ест. Что хочешь на второй приготовь, так не жрет. Ни макарон не жрет, ни селянки. А вот подай ей говядину с уксусом, горчицей и огурцом. Ведь клюкает. Каждый день на 4 копейки клюкает горько до слез. Пойдет с детьми гулять, купит себе в винной лавке сколько ей надо, в детской тайком клюкает, а сюда закусывать придет. Ну, понятное дело, что ей после вина хочется чего-нибудь мясного с уксусом и горчицей, — рассказывала кухарка и вдруг переменила разговор, воскликнув. — Да и я-то дура, думаю, чем тебя постом накормить. Наварю-ка я тебе картофелю, чугунчик, да дам селедку. Вот тебе вместо каши и будет постная еда. Мне, тетенька, все равно, право, все равно. Я и хлебом сыта, — церемонилась Аграфена. Через некоторое время в кухне показалась Марина. Она была в сером суконном платке на голове и в калошах. Провалились, поперли в церковь, чтоб им ни дна, ни покрышки. — проговорила она про господ. — А уж и барыня же! Вот ведь привередница-то! И то неладно, и это не по ней. Какие-то пушинки на пальто своем нашла, кричит, зачем пальто не вычищено? Да ведь черное! На черном всякая пылинка заметна. А пальто я чистила. Ну, Грушка, мы сейчас можем в чайную сходить. Собирайся, — обратилась она к Аграфене. «Я готова, сестрица!» — засуетилась Аграфена, накинула на голову тоже платок, и они отправились. Чайная лавка была недалеко. Нужно было только перейти улицу и взять немножко наискось. Кокетливо подобрав подол своей черной юбки и показывая черные чулки и новые глянцевые резиновые калоши, Марина выбирала на улице чистенькие места среди лужиц и говорила, ступавшей с ней рядом без разбора, куда попала, о графине. — А если жалования мало, то тебе все равно нечего артачиться, а надо поступать на место. Жалования мало, так и все-таки сыта будешь. Понимаешь? Мне сестрица только бы 2 рубля под паспорт дали, чтобы маменьке на муку послать. Начала была графина, но Марина ее перебила. «Какая тут мамонька? Ведь это значит, вперед ты хочешь взять 2 рубля. А кто ж тебе вперед даст, если ты прислуга прямо из деревни? Да и при посуде будешь находиться. В чайной и чайная посуда. Ну, ты набьешь чашек на рубль сразу, так кто же за тебя будет отвечать, если у тебя жалование вперед взято? Нет, уж ты брось покуда свою маменьку. Насчет маменьки потом». Марина и Аграфена подошли к красной вывеске чайной лавки. С улицы, однако, по случаю воскресенья, чайная лавка во время обедни была заперта. Стоявший у ворот дворник сказал, что в чайную можно войти со двора, что там сидят хозяева. Аграфена и Марина прошли на двор и вошли в чайную с черного хода. Они попали в кухню. Пылала плита и грела два ярко вычищенные медные куба, нижней своей части вделанные в плиту и выставившие из плиты свои два тампаковые крана. В кухне у стола, заставленного невымытой еще чайной посудой, сидел половой, молодой малый, только что вышедший из подростков, в пиджаке, опоясанный зеленым суконным передником, и усердно ел сайку, смазанную внутри патокой. — Чего вам? В праздник во время обедни заперто! — огрызнулся он на Марину и Аграфену. — Нам хозяина надо. Он в чайной комнате с хозяйкой сидит. Аграфена и Марина проникли в чайную комнату, уставленную столами, покрытыми красными салфетками, с опрокинутыми на них кверху дном полоскательными чашками. На окнах кисейные занавески с кумачевым украшением, а слева от входа с улицы длинная стойка-буфет, заставленная чайниками-арбузами. Стена занята стеклянным шкафом с расставленными в нем стаканами и расписными чашками с блюдечками. На одном конце стойки большая медная лоханка для мытья посуды, на другом большая плетеная корзинка с торчащими из нее булками, а посреди всего этого за стойкой хозяева. Толстенький, совсем без шеи, пожилой лысый мужчина с редкой рыжеватой бородой на жирном лице и крупная, круглолицая, очень толстая, не старая еще женщина. Мужчина был одет в пеструю жилетку, из пройм которой торчали розовые ситцевые рукава рубахи, и звякал на счетах, мусоля для чего-то палец. Женщина, тоже в розовом ситцевом платье, с необычайно развитыми полушариями на груди, кормила с ложечки кашей маленького белокурого ребенка, облеченного в розовую ситцевую рубашонку такого же крупного рисунка, каковой был на рубахе и платье отца и матери. — Вам, говорят, деревенская девушка в работнице требуется, — начала Марина. Хозяин поднял голову. — Девушка, — произнес он. — Не девушка нам нужна, а женщина. Настоящая рабочая женщина. — Дворник наш сказал, что деревенская девушка для мытья посуды. — Да тут уж для всего. Просто в работнице. И впяло, и вмяло, как говорится. — Да чтобы уж ни от чего не отказываться, — прибавила хозяйка и тяжело вздохнула. — Это что ли? — спросил хозяин, прищурясь на Аграфену, и стал шевелить толстыми пальцами серебряную часовую цепочку, перекинутую через шею по жилетке. — Да, вот она самая и есть, — отвечала Марина. Аграфена стояла, потупившись. — И какие же вы будете? — задал вопрос хозяин. — Псковские, — пробормотала Аграфена. — Когда приехала? — Третьего днясь, — опять процедила сквозь зубы Аграфена. — А нам бы Ярославку нужно, так как мы сами ярославские. Землячку, значит. — Я заслужу, — вырвалась у Аграфены. — Да так-то оно так, но... — Мамаша, как ты-то думаешь? — обратился хозяин к хозяйке. Та посмотрела пристально на Аграфену, нахмурила свои широкие густые брови и проговорила. — Жидка. Где ей управиться? — То-то и я думаю, что жидковато, — согласился хозяин. — Костью ей жидка. Да и в плечах она не того. — Позвольте, хозяин, но ведь это же не лошадь, а девушка, да и работа у вас не лошадиная, — возразила Марина. — Работа ломовая, ведь у нас простой народ приходит пить чай с 5 часов утра, ну а шабашем в 11 ночи, — сказал хозяин. — Кроме того, и за ребенком присмотреть, ну, простернуть там для него рубашонки, одежонку. Это я все могу, — вызвалась Аграфена. — Ну, пройдись-ка по горнице, — начал хозяин. — Да что, и проходиться не стоит, жидка, — остановила мужа хозяйка. — Жидковато, жидковато, — опять согласился хозяин. Да и лицом любопытно, не дурна собой. Наш половой Захар защиплет такую. Да и гости. Нет, постарше надо. Марина теряла терпение. — Так говорите же толком. Не нужна вам? — возвысила она голос. — Да как не нужна? Даже очень нужна, но не подходит. Возьмем постарше, — говорил хозяин. — Да поосновательнее. А это ведь сейчас шуры-муры, — прибавила хозяйка. — Ярославку поищем. Наши Ярославки порасторопнее да покрупнее будут. Кость у них шире, посильнее они. А ваша, нет, не вынесет. — Пойдем, Аграфена, — крикнула Марина. — Здесь лошадь ломовую ищут, а не человека. Они стали уходить. Вслед им доносился голос хозяйки. — Да не лошадь, милая, а, понятное дело, хотим взять не девчонку, а настоящую женщину, хорошую работницу. Аграфена и Марина вышли на улицу. Аграфена была печальна и шла, потупившись. На глазах ее блестели слезы. — Найдем еще место. Местов будет, — утешала ее Марина. — Квартира у тебя на неделю нанята. Афимия тебя кормит. Так чего ж тебе так уж очень гревать-то? Найдем. Мне, сестрица, поскорей бы мамоньке 2 рубля послать. Вот я из-за чего, — отвечала Аграфена. — Далась тебе эта мамонька с 2 рублями. Ты себя-то прежде прокорми. Они пришли к себе домой. На дворе их встретил дворник Калистрат. — Сладились? — спросил он. — Какое? — отвечала Марина. — Небывалые губернии бархатную женщину ищут, да чтобы еще двужильной породы. — Действительно, они ведь хозяева, народ строгий. Ну что ж, другое место поищем. Питер не клином сошелся, услышим. — бормотал Калистрат. — Ну, я к себе. Надо господ от обедни ждать, — сказала Марина. — А ты иди к себе в углы. А поесть Афимия принесет тебе после полудня. Марина юркнула на черную лестницу, а Аграфена поплелась на задний двор в квартиру сапожника. Грустно было на душе Аграфены. Праздник сказывался в квартире, когда Аграфена вернулась домой. По коридору после вчерашнего мытья полов были разосланы половики из распоротых картофельных мешков. У сапожницы в кухне ярко теплилась лампада перед темного письма иконой. Сама сапожница пекла пирог и пахла постным маслом и луком. Маленький ребенок ее бродил в новой ситцевой розовой рубашонке, стоявшей колом. Сапожница была причесана, и волосы ее не торчали вихрами. Солнце, редко заглядывавшее в кухню, проникло между построек и хоть не вполне освещало комнату, но яркими полосками играло на закоптелых стенах. На столе стояла полубутылка с водкой, купленная еще с вечера. Самого сапожника не было, он понес работу. Старший сынишка его был у поздней обедни. Не было в квартире и портного, тоже ушедшего с работой. Стол, на котором работал портной, был прибран, и на нем в порядке стояли холодные утюги и лежала свернутая неоконченная работа. Не валялось на нем ни обрезков материи и бумаги, не торчали из-под стола грязные сапоги и калоши портного. Не было дома и рассыльного, и безместной кухарки. Они тоже куда-то ушли. Только прачка-поденщица лежала на своей койке и нежилась по временам охая. Над ней на полке перед иконой также горела лампада. За стеной было тоже тихо. «Ходила на место наниматься, да ничего хорошего не вышло», — сообщила Аграфена прачке. «Это в чайную-то, что Дави дворник говорил?» — спросила та. «А отчего ж не сладилось?» «Да хозяева какие-то несуразные. То говорят, будто я молода, то будто сил у меня мало, то будто кость у меня узка. Не весь чего хотят. Стало быть, работа трудная? Да я, тетенька, на всякую работу шла. Я работы не боюсь. Аграфена кулаком даже смахнула слезу. — Да чего ты рюмишь-то? Не горюй, найдет с места. Давно ли ты еще приехал-то? — сказала ей прачка. Сняв с себя шуга и платок, Аграфена тоже легла и стала потихоньку плакать. Так пролежала она, пока не пришла Афимия и не принесла ей каши, картофелю и хлеба. — Однако, поешь. — А тебе-то, признаться сказать, я чуть не забыла, — говорила она. — Пришла ко мне одна знакомая девушка, ну, тары да бары, начали распивать кофе, а ты из головы-то у меня и вон. Да уж сейчас я только о тебе вспомнил, когда провожать ее домой стала, девушку-то эту. Сказала я ей о тебе. Так вот она хотела тебя к повару одному в судомойке предоставить. Повар-то только говорит, забалуй, как бы обижать тебя не стал. Хоть и женатый, а забалуй, озорник. — Ничего, тетенька, я отобьюсь, только бы на место попасть, — отвечала Аграфена. — Ну так вот она придет завтра сказать, ежели место не занято. Да и то сказать, ведь не пришита будешь к месту-то. Ежели что не ладно, то можно и уйти. А с поваром она увидится завтра утром в мясной. Эта девушка тоже кухарка и с поваром в одних лавках провизию закупает. Повар такой, что получает от господ на судомойку и сам от себя ее нанимает. Кажется, 5 рублей жалование со своим горячим. Что ж, тетенька, это хорошо. Конечно же, для первого раза для неумелой девушки не дурно. Афимия ушла. Аграфене сильно хотелось есть, и она набросилась на еду. Известие о месте и хорошая сытная еда успокоили ее. Ее стало клонить ко сну, она опять прилегла и заснула. Проснулась она часу в 5 дня. В кухне кричал пьяный сапожник. Сапожничиха укладывала его спать, но он звонил медными деньгами и требовал пива. Когда за пивом послали его сынишку, сапожник уже заснул. Сапожница тотчас же пришла к Аграфене и прачке и стала им радостно сообщать о муже. — Хорошо еще, что дом-то напился, и все деньги целы, что он за работу получил. Пришел только слегка хватимше. Ну, дома полбутылки выпил, пиво, его и развезло. Ведь ест мало. Какой я сегодня вкусный пирог спекла, а он только один махонький кусочек-то и съел. Уж так я рада, что все это благополучно обошлось, — вздыхала она. — Погоди радоваться-то, погоди, — сказала ей старуха-прачка. — Проснется ужотк, и еще 10 разов в трактир убежать может. — О, не пущу я его теперь, не пущу. — Удержишь, как же. Хватит по затылку колодкой, звезданет хорошенько, вот тебе и не пущу. — Нет, милая, он сегодня смирный, и сейчас вот только разик по уху задел, и то слегка. Сегодня над ним тихий ангел пролетел. Отчего? Он сегодня хорошо получил. Хорошая получка у него была. За 2 пары сапог 19 рублей получил, да с барыни за туфли 2 с полтиной. Спит теперь. Опять радостно вздохнула сапожница и прибавила. — Деньги есть, так завтра сапожного товару можно купить. Через час пришел портной. Этот был тоже пьяный после получки денег за работу. Он не кричал, не буянил, а, явясь к себе в угол, не раздеваясь, сел на стол и горько заплакал. — Какой я есть человек! — говорил он, утирая глаза кулаком и обращаясь к графине и прачке. — Ни у меня жены, ни у меня детей, ни у меня родни. Как есть одинокий человек, бобыль, и не с кем мне удовольствие разделить. Выпил я на 20 копеек, съел в трактире пирог за 2 гривны, запил пивком по малости, и все один. И приятелей у меня нет, потому что все други, все приятели до черного лишь дня. Так и в песне поется. Перед последнюю фразу он проговорил напевом и, поникнув головой, закрыл глаза. — Всегда вот так, каждый праздник, — тихо шепнула прачка Аграфене. — 7 с полтиной получил за работу, — продолжал портной, как бы очнувшись. — А что мне 7 с полтиной, коли нет у меня ни роду, ни племени, и один я, как перст? Один, один, бедняжечка, как рекрут на часах, — опять запел он. — Да кто ж тебе мешает жениться-то, дурь твоя голова, коль ты плачешься, что один? — заметила ему прачка. — Ах, бабушка-соседушка, голубка моя, да не ж не вижу я, как женский пол-то коварен, — воскликнул портной и вынул из одного кармана одну бутылку пива, а из другого — другую. — И, наконец, нет девушки на пути, которая, ежели мила и привлекательна ликом, интриганка. И как что сейчас тебя на торгового человека с деньгой променять готова? Была у меня одна Маша, была, в перчатках ходил, а сапоги польские я ей не подарил, сейчас и сменила меня на приказчика гостинного двора. А у того известное дело, хозяйская выручка под рукой. «Ах, Маша, Маша!» — взвыл портной и ударил себя кулаком по груди. «На Митрофаневском кладбище в прошлом году с ней встретился. Не кланяется, не кланяется и даже лик отворотила. А я и сапоги-то купил бы ей, коль был бы тогда при деньгах, но тогда денег не было». Портной тяжело вздохнул, отыскал в работе штопор, откупорил бутылку пива, достал стакан и сказал Аграфене и прачке: — Сестрица, бабушка, так как нет у меня ни рода, ни племени, не хотите ли по стаканчику? Один, один, как перст. Прачка выпила стакан пива, а Аграфена отказалась. Портной полез к ней со стаканом, обнимал ее, лез целоваться и упрашивал выпить, но та была непреклонна. — Даже и выпить со мной девушка-круглоличка отказывается. Ах, горе, горе, несчастный я человек на сём свете! — воскликнул портной, выпил пиво, стал клевать носом, не раздеваясь, растянулся на столе и захрапел, уткнувшись носом в скроенное сукно. Вечером, 8 часов, к Аграфене прибежала Афимия и сказала: — Иди, девушка, ко мне, у меня и поешь, теперь можно. Господа в театр уехали. К Марине пришел ейный кавалер, и она собирается с ним со двора, а я одна. Поешь, да поможешь мне в кухне убраться. — С удовольствием, тетенька, — отвечала Аграфена, накидывая на себя платок, но, слыша, что к Марине пришел кавалер, тотчас же спросила Афимью: — А какой кавалер у Марины? Земляк наш какой-нибудь? — Здесь, в Питере, милая, все земляки. Который человек приглянулся, тот и земляк. Да ведь и то сказать, все на одной земле живем. — Это правильно, — заметила лежавшая старуха прачка и прибавила: — Ах, грехи, грехи! Конечно, наша сестра, которая, ежели из молодых-то, глупа и неосторожна, и каждого за земляка отпримет. Аграфена и Афимия отправились. Когда они пришли в кухню к Афимье, и Аграфена стала ужинать, из людской вышла Марина. Она была в шляпке с сорочьими крылышками, покрытой наполовину белым шелковым платком, в пальто с беличьим воротником с хвостиками и в перчатках. Сзади нее шел черноусый молодой человек в пальто с барашковым воротником и в барашковой шапке. Проходя мимо Аграфены, Марина сказала: — Пришла? Ну вот и отлично. посидишь с нашей Афимьей, а то ей одной скучно. А я со двора, благо господа уехали. К их возвращению-то вернусь. Аграфена покосилась на мужчину и смерила его взором с головы до ног. В ее глазах он имел вид барина. На самом же деле он походил не то на мастерового чистяка, не то на артельщика или конторщика средней руки. — Нет, это не деревенский, — проговорила Аграфена. — Да деревенских-то она, милая, к себе и не допускает. Ты с ей не шути. У ней и из юнкерей были кавалеры. А раз как-то ваш деревенский какой-то братан ейный пришел к ней ее спроведать и чайку напиться, так она ему сейчас отворот-поворот. Аграфена помолчала и спросила. — Да кто же он ей приходится, тетенька? Жених, что ли? — Да какой жених? Просто кавалер ейный, предмет. Ну, понимаешь, душенька, — отвечала Афимья. Аграфена поняла и перестала расспрашивать. Зато Афимья развязала язык и стала рассказывать про Маринина кавалера. — У мирового судьи писарем он служит. 28 рублей жалования в месяц получает и доходы имеет. Вот уж второй год, как они живут душа в душу. Он мужчина тверезый. А детей у ней от него нет, так чего ж еще-то? И слава богу! Где ж примести с детьми-то? Так вот как сестрица-то в Питере дружком милым обзавелась. Мелькнула в голове у Аграфены, и, покончив ужинать, она сказала Афимье. Вам посуду помыть? Да, милушка, и помыть, и почистить. Сегодня у наших гостей обедали. И вдвоем они начали прибирать кухню, где все столы были завалены грязной посудой, как кухонной, так и столовой. Аграфена отдалась работе вовсю. Афимья, моя посуду вместе с ней, внимательно смотрела на нее и одобрительно сказала. — Привыкай, привыкай, девушка, к посудной части. В судомойке к повару поступишь, так пригодится. И вот она, жизнь кухарчей судомойкина. Чем больше у бога праздников, тем больше у их и работы. В праздник всегда и гости, и так лишний человек к столу у господ наклюнется, а кухарка или судомойка мой после них посуду. Право, не стоит служить в кухарках. Вот она, горничная-то, хоть бы взять Марину. Хозяева со двора, и горничная хвосты трепать пошла, а кухарка сиди дома. Со двора, ежели отпустят, то только после обеда, после уборки с посудой. А уберешься, смотришь, и 9 часов. Куда бежать-то, куда идти? В маленьких семействах уж спать ложатся, — рассуждала Афимья. Прибежишь в гости к знакомой прислуге, здравствуйте, здравствуйте, хлоп чашку чаю, опрокинешь наскоро водочки, да и бежишь домой, чтоб не вышли господа прислугины, да сами гостю домой не попросили. Так, мол, и так, у нас такой порядок, чтоб прислугины гости долго не засиживались. Ведь у нас так же, на этот же манер. Приди к кухарке гости, да просиди час до 12, и ежели господа дома, то сейчас же выйдут в кухню и скажут, чтобы гости уходили. Ой, право, кухаркина жизнь прям каторжная. Ведь только из-за того и живешь, и терпишь, что ни на какой должности из прислуги столько к пальцам не прилипает, как на кухарочной. Даже если ты сама не утягиваешь и не ужиливаешь при закупке провизии, то все равно поставщики к тебе каждый месяц с поклоном придут. И мясник, и зеленщик, и рыбак, и мелочной лавочник. Только вот это-то и лестно, — закончила Афимья. Посуду давно уже убрали. Был 11 час, когда Аграфена, напившись у Афимьи чаю, отправилась домой. А у себя дома, в той комнате, где она жила, Аграфена застала всех спящими, кроме прачки. Спал портной у себя на столе, по-прежнему в пальто, в сапогах и в калошах. Спал рассыльный, храпя так, что даже чашки на полочке над койкой у старушки-прачки дребезжали. Спала безместная кухарка, тяжело сопя носом. Воздух был ужасный, пропитанный к тому же винным перегаром. Прачка тоже лежала, но не спала. Перед ней на табурете горел стеариновый огарок. — А только тебя и жду, чтоб хорошее слово тебе сказать, — обратилась она к Аграфене. — Наклюнулась и тебе работка. Пока уходила, приходил тут молодец из знакомого трактира, чтобы салфетки, полотенца и скатерти им выстирать. У них своя прачка, но заболела, и свезли ее в больницу, а салфетки им в трактире непременно нужно. Просили завтра, но завтра-то я не могу. Завтра у полковницы Тропоровой рамы вставляют, так дала я слово окна перемыть, а во вторник уж в трактир. Но так как там спешка, просили к середе, то к середе мне одной не управиться, и вот мы во вторник пойдем вместе стирать. А тебе я 2 двугривенчика за работу дам. А в трактире покормят нас до отвалу и чаем напоят. Ну так что ж, согласна? — спросила прачка. — Еще бы не быть согласной-то, бабушка. Я с радостью, — сказала Аграфена. — Ну так вот, за работкой будешь. А теперь, милая, перед тем, как ложиться, отвори ты фортку-то у нас, пожалуйста. Такой дух в комнате, что хоть и топор повесь. — Да, неприятный. Я вошла, так меня как обухом по носу, — согласилась Аграфена и отворила форточку. Свежий воздух ворвался в комнату. Прачка бормотала. — Хоть малость освежить, а то ужасть, как винищем надышали. Портной наш пьяный пришел, другой сосед тоже хмельной приперся. Да и соседка-то моя, кухарочка милая, явилась домой так хороша, что лык вязать не может. Да еще с собой бутылку пива принесла и уж лежа выпила. Вон, бутылка-то стоит. Долго болтала и все хвасталась, что где-то на гуляньи в обществе трезвость была. Нечего сказать, хороша трезвость. Рассказывала мне, какое представление было, как арабы танцевали и как барышни-тирольки пели. Надоело даже. От самой так винищем и пышет. Ну, довольно, милушка, закрой фортку, да и ложись спать. И так уж мы комнату-то выстудили, — сказала старуха. Аграфена заперла фортку и стала раздеваться, чтобы ложиться спать. Прачка загасила огарок. Аграфена только что стала засыпать, как вернулись домой басонщик и басонщица, оба пьяные, и тотчас же начали драку. Басонщица по обыкновению закричала за стеной. — Ой, убил! Убил, мерзавец! Спасите меня, сироту! — Врешь, не убил. Ты как змея живучая, а вот тебе для рисунка с другой стороны. Так ты фасонистее будешь. Послышался голос басонщика и раздался второй удар. Но вскоре они угомонились. Басонщица, впрочем, долго еще всхлипывала за стеной.